падавший сейчас первый снег, который, как пьяный, валился на него, цепляясь за кору и за сучья, не мог удержаться на нем. Он таял, едва прикоснувшись к его ветвям. «Значит, и по ним стремится тепло, как и во мне, как и в других», — думала Таня и легонько кивала ему. А Коля отвечал урок. Он стоял у доски перед Александрой Ивановной и рассказывал о старухе из Иргиль. Лицо его было смышленным, из-под крутого лба глядели веселые ясные глаза, и слова, слетавшие с его губ, были всегда живыми. Учительница с удовольствием думала о том, что этот новый мальчик ей никак не испортит класса. «А я видел Горького», — сказал он неожиданно и сильно покраснел, так как ни одной капли хвастовства не выносила его душа. Дети поняли его смущение. «Расскажи!» — крикнули они ему. «Вот как!» — сказала Александра Ивановна. «Это очень интересно, где же ты видела его? Ты, может быть, разговаривал с ним?» «Нет, я видела его только сквозь деревья сада. Это было в Крыму, но я плохо помню. Мне было 10 лет, когда мы с папой приехали туда». «И что же делал Алексей Максимович в саду?» «Он разжигал близ дорожки костер». «Ну, расскажи нам о том, что ты помнишь». Он помнил немного.